Последние слова пиромана были о планах взорвать стену, чтобы сократить себе обратный путь и заодно испытать новую партию любимых игрушек. Засим последовало невнятное «пля, что за?», хлопок, треск и тишина. Чайки были стрелянными птицами, и хотя версия «кажись, наконец, доигрался» прозвучала первой, на проверку они выдвинулись парой, прикрывая друг друга по всем правилам абордажного искусства. Но обнаружили только кровяную галактику. Это было уже совсем серьезно. Пираты поспешно собрались возле корабля и принялись совещаться. Разделяться в лучших традициях фильмов ужасов, чтобы обыскать лайнер, они не собирались. И сценаристы пошли им навстречу. В самом темном углу зала вспыхнули две красные точки, и оттуда величаво, как летучий голландец из тумана, выплыли Федя с Антоном. «Не бойтесь, вкусные кровяные существа, мы пришли с миром», — вкрадчиво-ласково зашелестело на общей чистоте. Но чайки почему-то наотрез отказались вступать в контакт с дружелюбной инопланетной цивилизацией. Стреляли они не особо метко, зато обильно. Если бы не экзоскелет, пугало быстро разнесли бы в клочья, а так из него вовсю сыпались искры и куски плоти, верхнюю половину незащищенной башки почти сразу снесло. Но Федя продолжал несгибаемо двигаться вперед. Дистанционно управляемый ракетный ранец не давал ему сбиться с курса, а когда хэллоуинский зомби поднял единственную уцелевшую руку и сделал пальцами призывное «цыпа-цыпа-цыпа», санитарные емкости скафандров начали быстро заполняться. Кай тем временем на миг включил инфракрасное зрение, выключил, отпрыгнул в сторону, снова блеснул зрачками и скакнул на новое место, создавая иллюзию, будто во тьме копошится, сползая к поморнику полдюжины Антонов, которых фантазия чаек размножила до несметных полчищ. Спустя несколько минут Кай, Лиза и Хел стояли у пробитой стены и любовались хвостовыми огнями поморника, уже почти неотличимыми от точек звезд. «Кажется, мы создали новую пиратскую легенду», — мечтательно сказала Лиза. «Прикиньте, какими подробностями она обрастет к нашему возвращению на джекпот». «А ты собираешься туда возвращаться?» — ужаснулся Хел. «Пока нет, но дядя Майкл наверняка нам ее расскажет». Лиза выставила кулак, и соратники охотно, без всяких задних мыслей, стукнулись в него своими. Пока, правда, настораживала, зато и сплачивала. «Эх ты, кибер, такой шикарный момент упустил», — беззлобно попенял Хел. «Какой?» — заинтересовалась Лиза. «Не было никакого момента, ему просто показалось». Кай страстно надеялся, что Лиза решит, речь идет о пирате, которому киборг позволил внезапно на них выскочить. И, честное слово, лучше бы пират его подстрелил. «Так и скажи, страшно стало», — триумфально заключил парень. Кай бросил на него угрюмый взгляд, но промолчал. Отвоевав лайнер, можно было бы продолжить заготовку запчастей, но соратники решили не рисковать и тоже побыстрее убраться отсюда. Вдруг поморник вернется, да еще с друзьями. Обратный путь прошел без приключений, под непрерывную грызню из-за музыки. Каю нравилось, когда она ощущается всем телом, а Хела напрягала вибрирующая в руке кружка. К, собственно, плейлисту претензий не было. «А что случилось с Федей?» — пригляделась Иветта к искореженной груди металла, которую тащил Кай. Лиза отдельно несла отвалившуюся по дороге руку. «О-о-о!» — многозначительно протянул Хел. «Это вы еще Антона не видели». «Кого?» Молли выслушала рассказ друга и перекрестилась. «И слава боженьки, что не видели. Потом, как приснится, эдакая пакость. Лиска, нафига ты им всем имена даешь, да еще человеческие?» «В нашей академии у каждого тренировочного манекена есть имя», сообщила Лиза, и Майкл Бриннер одобрительно кивнул. «Это традиция старше него, а МЧСовцы очень суеверны. Для большей эмпатии, наверное». Чувствуешь, что спасаешь не просто кусок пластика или кучку пикселей, а уникальную личность. «Боюсь, этого уже не спасти», — вынес неутешительный вердикт Натан. «Но надо же, даже грудная бронепластина насквозь пробита». «Ну да, для работы он уже не годится», — признала Лиза. «Но после того, что мы вместе пережили, бросить его на свалке было бы некрасиво. Старичок честно заслужил свою пенсию, и Кай вполне может подлатать его до состояния музейного экспоната. Он справится, я в него верю». Киборг скептически хмыкнул, и Лиза лукаво уточнила. «Федю!» «Погодите!» — внезапно спохватился Майкл. «Как вы сказали?» Поморник? Он же обычно в паре с айсбергом летает». «Да, там два братца-капитана», — подтвердила лиса, ревниво следящие, чтобы родственничек не урвал кусок послаще. «Мы больше никого не видели». Настроение у Кая, тем не менее, упало. Лайнер они осмотрели только на 74%, к тому же на свалке были и другие корабли. Добытчики виновато переглянулись, хотя предусмотреть такое они никак не могли. «Но хвоста за нами точно не было», — поспешно добавил Хэл. Лиса только вздохнула. «Ладно, доделывайте скорее свою вундервафлю, и будем ее запускать». «Без Ташиаса», — растерялся Хрущак. «Это же его детище. Он не может не поучаствовать в его рождении». «А то мужики много в этом участвуют», — цинично хмыкнула лиса. «Тем более, как я понимаю, у нас всего одна попытка, и хочется успеть сделать хотя бы ее». Как бы Хрущак ни пытался задержать роды до возвращения подельника, природа настойчиво требовала свое. И пусть конкретной даты запуска не существовало, но когда двое суток спустя была завернута последняя гайка, ощущение, что время работает против изобретателей, лавинообразно усилилось. «Мы сделали все, что могли», — неумолимо объявил Кай по итогам 17-го теста. «Других результатов при таких исходных не будет. Значит, пора переходить к практике», — заключила Лиза. «А вдруг у Ташиаса появились новые данные или идеи?» — умоляюще воззрился на них Хрущак. «Мы же так до сих пор и не придумали, что делать с высокой вероятностью каскадного энергетического насоса». Кай сомневался, что с ней вообще можно что-то сделать. Эта способность артефакта была самой загадочной. И нужно ли? Ведь экспериментаторы все равно отбегут на расстояние гиперпрыжка. «От него пострадает только база, поэтому надо снять с нее все ценное оборудование. В первую очередь, гасилку». «Все будет в порядке, пап», — так уверенно сказала Лиза, словно речь шла о запуске обычного фейерверка. «Чего тянуть-то? Ташиас нам еще спасибо скажет, что мы сделали все за него». «А если ничего не получится, и он скажет, что это из-за нас?» «Мы скажем, что нас больше, и если его что-то не устраивает, то мы его убьем». «Лиза!» «Это известная змеелюдская пословица», — вступился за подругу Кай. «Человеческий аналог, семеро одного не ждут». «А тем более 37-ро», — подтвердила Лиза. «Ну так что?» «Ладно», — сдался отец. «Давайте завтра». «В 9:00 утра». Требовательно уточнила дочь. «Лучше в 12:00, торопливо возразил Хрущак. «Спокойно позавтракаем, соберемся». «Супер. Пойду сообщу остальным». Лиза чмокнула его в щеку и умчалась. Кай не сомневался. Подруга сразу взяла прицел на завтрашний полдень. Просто помогла отцу решиться, хоть чуточку оттянув час икс. Ночью на базе не спал никто. К 9:00 все уже были готовы включать таймер и драпать. Так что к полудню даже Хрущак смирился с неизбежным и жаждал побыстрее с ним покончить. Без 11:45 все соучастники не только собрались в пусковом отсеке, но и успели заскучать. Появление Лизиного отца, откуда он появился, зрители тактично проигнорировали, было встречено приветственными воплями, аплодисментами и свистом. Хрущак подошел к установке, на ходу поправляя комбез, и понял, что от него ждут приличествующую событию речь. Пафосную, вдохновляющую и заставляющую поверить в грядущее чудо, а при необходимости с радостью умереть ради него. «Ну, я того включаю», — смущенно сказал Хрущак и слабо махнул планшетом. Компания одобрительно взревела и звонко защелкала пивными крышками. «Боженька, до чего я докатилась?» — с благоговейным ужасом пробормотала Молли, зажатая между двумя рослыми кабайкерами, как пони между ломовыми конями. Зато и с двумя же банками пива в руках. «Стою тут с киллером, кибером, контрабандистом, пиратами, кабайкерами и фиг знает кем еще и праздную запуск оружия планетарного масштаба. По-твоему, это нормально?» «Нормальным считается все, что происходит за закрытой дверью и по взаимному согласию», — авторитетно заверила ее Лиза. «По-моему, оба условия соблюдены». 3 часов. Всем хватит», — тем временем уточнил Хрущак, «чтобы рассесться по кораблям, отчалить и уйти в гиперпрыжок». «Выше крыши!» — заверила его благодарная аудитория. «Мы с Майклом покинем базу последними. Так что, если у кого-нибудь возникнут проблемы с движком, свистите, и мы тут же откатаем все обратно». «Врубай уже давай!» — лениво потребовал кто-то из задних рядов, и остальные дружно заржали. «Ну, типа, Хрущак поднял планшет повыше и нарочито медленно поднес к нему палец. «Вот!» Не раздалось ни звукового сигнала, ни зловещего тиканья, а таймер обратного отсчета увидел только Кай на своем внутреннем экране. Но судьбоносный тык вполне всех устроил. Компания торопливо дохлебывала пиво, сминала банки, на удачу кидала через плечо и рассасывалась. Не прошло и часа, как на базе остались только экипажи Фреи и Белой Шаланды. Когда с Лидара благополучно, к огорчению Хрущака, исчезла последняя точка, Лиза повернулась к отцу и деловито спросила. «Ну что, через 3 дня на этом же месте?» «МЧСовцы не прощаются», — вспомнил Хэл ее рассказы про будущую профессию. «Плохая примета, поэтому перед серьезным заданием они просто расходятся в стороны, зачастую прямо посреди разговора». «Конечно». «И только посмейте опять куда-то слинять. Больше мы вас по всему космосу искать не будем», — угрожающе добавила Молли, вызвав общий нервный смех. Лидар вновь ожил и запеликал, сигнализируя о приближении какого-то судна. Хрущак присмотрелся к сигнатуре и просиял. «Ну, наконец-то! Это катер Ташиаса! Он все-таки успел хотя бы...» Лидар поддал жару. 2 голосящие точки. 4, 7. «Что за...» Хрущак изумленно перевел взгляд с экрана на иллюминатор. Вслед за катером в звездную систему величественно вплывал военный крейсер «Змеелюдов», а по его бокам 6 корветов. «Вызывай его!» Майкл требовательно толкнул Хрущака в бок. «Крейсер!» Продолжал тупить тот. «Ташиаса, если, конечно, катер ведет он». Катер вел другой змеелюд. Его пустили первым в качестве отвлекающего маневра, пока лидар засечет остальных. Троянский конь успеет подскакать к патрулю или базе на расстоянии выстрела. Сам же незадачливый звездовладелец находился на флагманском корабле в компании куда более крупных и ярких сородичей, облаченных в неизвестную людям, но явно очень статусную форму. Ташиас неважно выглядел не только на их фоне, но и сам по себе в безликом сером комбезе, не иначе тюремном, с местами содранной чешуей и повязкой на правой лапе. «Я так понимаю, что все эти ребята не из службы доставки реактора», — мрачно пошутил Майкл. Ташиас удрученно потрепетал языком, тоже каким-то выцветшим. «Это была ловушка, пшш!» — невнятно и подшикивая больше обычного, сообщил он. «Продавец реактора оказался подставным агентом, и теперь наши спецслужбы все знают. Мы прибыли за артефактом, Тша!» — вступил в разговор самый надменный с виду змеелюд, которого Хэл про себя окрестил генералом. «Продайте его нам!» «Чего?» — Молли показалось, что она ослышалась. «В смысле отдайте?» «Мы не хуманцы, брезгливо сообщил змеелюд. «Мы чтим законы. Вы получите обещанный 1 000 000 единиц, а мы — артефакт». «А, ну тогда нормально», — приободрилась Молли. «Нет, не нормально», — возмущенно возразила Лиза. «Ведь тогда выходит, что все наши старания были зря». «Нет, не зря. Мы останемся живы и с баблом». Генерал взирал на Молли с растущим одобрением, как на глаз змеелюдского разума в хумансовом вертепе. «Которая пойдет семьям погибших рабочих», — категорично объявил Майкл, «как и все деньги, вырученные за продажу добычи с Першерона. Но проблема в том, что если мы согласимся на эту сделку, то вдов и сирот может стать намного больше». «Тогда да, неинтересно», — приуныла Молли. «А если не согласимся?» — осторожно спросил Хрущак. Генералу такой вариант понравился даже больше, и он воодушевленно подался вперед. «Тогда мы уничтожим ваше убогое логово и заберем артефакт бесплатно». «Фшшш!» «Эй, а как же ваши законы?» «То, что нельзя купить, можно отобрать в бою», — сообщил змеелюд. «Но сперва надо предложить честную цену». «Фшшш!» «Мы предложили. Вы отказались и будете уничтожены». «Вообще-то...» «За моей спиной находится самое мощное оружие в галактике», — невинно напомнила Лиза. «У вас нет реактора, чтобы его активировать», — пренебрежительно отмахнулся генерал. «И есть», — так единодушно и уверенно возразила компания, что змеелюдская верхушка обеспокоенно посовещалась и выдвинула более увесистый аргумент. «Вы не сможете удрать и погибнете вместе с этой звездной системой. Пшшш!» «Как и вы», — напомнила Лиза. «Твои пособники действительно на это способны? Ах, шшш!» Генерал развернулся к Ташиасу. «Они же хуманцы!» Удрученно моргнул тот, но с такой разбежкой между глазами, что даже у команды сложилось впечатление, будто змеелюд им подмигивает. «От них всего можно ожидать, вшшш!» Ксеносы снова принялись яростно шипеть между собой. И Ветте показалось, что в разговоре как минимум три раза прозвучала та эпичная Лизина фраза на змеелюдском. «Хш-тш-тш-тш! Хорошо!» — наконец сдался генерал. «Назовите свою цену. 5 миллионов. 10. Какая-то другая ценность, услуга или привилегия?» Хрущак нервно попытался оттянуть пальцем воротник скафандра, однако тягучесть в числе достоинств карбона не значилась. Все участники этой авантюры знали, на что подписываются и готовы были идти до победного или до последнего. Но появление дочери вновь заставило Хрущака задуматься, чем он готов пожертвовать. «Артефакт не продается», — отрезала Лиза, избавляя отца от мук выбора и иллюзии, что он и есть. «Мы честно забрали его с трупа самоубившегося врага и собираемся использовать на благо всей галактики». Судя по реакции змеелюдов, подлость хуманцев оказалась прямо-таки запредельной. Ужасная раса, как она вся до сих пор не самоубилась, во благо остальных. «Твою ж мать!» — процедила лиса сквозь клычки, едва глянув на вновь разорвавшийся лидар. С противоположной змеелюдам стороны базы к ней приближался торговый флот офшуров, исключительно мирный, а мощные силовые щиты и орудийные установки гарантировали, что деловые партнеры будут столь же пацифичны. «Нас вызывают», — растерянно сообщил Хрущак. «Давай соседним окном», — Майкл нетерпеливо сделал все сам. Голографические главнокомандующие уставились друг на друга, как ожившие портреты Гитлера и Сталина, увы, ограниченные в иных средствах выражения взаимной неприязни. «Ой, вей! Сколько старых друзей в одном случайном месте!» — всплеснул лапами офшур. «Я даже не знаю, кому первому говорить за радость нашей встречи!» «Айзек!» — с ненавистью прошипел генерал, бесцеремонно загребая его внимание. «Что тебе тут нужно? Тш-ш-ш!» «Так и то же, шо всем приличным людям, даже если они не хуманцы!» — благодушно сообщил Айзек. «Капельку внимания и прибыли, и я нечаянно расслышал, что их тут дают». Лиса тихонько зарычала. «Вы теперь уйдете на пенсию?» — мстительно уточнил Кай, не сомневаясь, на чей рыжий хвост незваными блохами выскочили офшуры. «Нет, у меня внезапно нарисовалось еще одно важное дело». Айзек словно подслушал безмолвный разговор киборгов и переключился на них. «Ой, зачем вы так нехорошо на меня смотрите? Разве вы хотели продать такую ценную поделку всяким шлемазлам, чтобы потом кушать свой цимис без аппетита и недолго? Я ни чуточки не про вас, уважаемый Кшец. Но космос, как вода, в нем вечно всплывает всякое нехорошее. Так почему бы не лучше вручить артефакт на хранение более древней и ответственной расе? Мы охотно готовы принять его в подарок и даже, возможно, чуть-чуть за деньги». «Отдать артефакт офшурам — не такая уж плохая идея», — в раздумье пробормотал Хрущак. «Ну, станут они еще малость влиятельнее. Зато у них он будет лежать, как в банке». «Любой банк можно ограбить», — многоопытно возразила Лиса. «Но офшурский сложнее всего». «Мы прилетели сюда первыми, пша!» — рявкнул генерал, заметив колебания хуманцев. «И артефакт будет нашим, чего бы это ни стоило». «Я таки надеюсь, что вы говорите за аукцион, а не всякую неприличную агрессию», — вежливо уточнил офшур. «Я уже сказала Кшеотцу, что мы не собираемся продавать артефакт. Он нам самим...» Лиза осеклась, как и прочие участники переговоров, дружно уставившиеся на лидары. К базе приближался третий флот. На сей раз собраны сбору пососенки, изначально боевые и переделанные в них суда разных типов, моделей и годов выпуска. Объединяла их только намалеванная на бортах эмблема — терновая ветвь в треугольнике. «Вот видите, за что я говорил. Мы уже доторговались до колоний Тхи и их фанатов», — горько попенял змеюлюду офшур. «Вам интересно, чтобы артефакт получили они?» Фанатами Айзек обозвал мелкие пиратские суденышки, вьющиеся среди крупных кораблей, как настоящие чайки над мачтами рыболовного траулера. Среди них наверняка были и поморник с айсбергом, опознавший Фрею и наперегонки помчавшиеся за обещанной за нее наградой. Догадаться, куда летит катер, наложив его курс на карту практически необитаемого сектора, оказалось несложно. А может, и кабайкеры успели где-то проколоться, и Фрея стала последним кусочком пазла. Картинная галерея пополнилась портретом Будды, благостного лысого толстяка в белой рясе. Алая кайма по ее подолу символизировала готовность следовать праведным путем, не боясь запачкать ног в крови тех, кто его преграждает. «Отдайте артефакт», — ласково потребовал он. «Господь послал его нам, своим любимым чадом, а не уродливым и противоестественными порождением космоса». Кай, Лиза, Хел, Натан и Иветта рефлекторно уставились на главного специалиста команды по религиозным войнам. Хрущак с Майклом и Лисой не поняли, в чем тут соль, но поддержали остальных, и под их вдохновляющими взглядами Молли уперла руки в бока, выпятила подбородок и издевательски поинтересовалась. «А откуда вы знаете, что эта посылочка именно от вашего Господа? Может, она вовсе даже от нашего Боженьки?» Будда подрастерял в благостности и с березгливой жалостью уставился на еретичку. «Глупое создание! Что ты можешь понимать в истинной и единственно правильной религии? Зато наша лицензированная и работает!» — с торжеством выпалила Молли. «Да?» — скептически прошептал Хел за ее спиной. «Да!» — Молли ткнула пальцем в единственный прежде пустой сектор на лидаре. Правда, сигнатура там была пока только одна, зато красно-синяя. Полицейский корвет приближался медленно и неумолимо, как кончик акульего плавника, кишащий пловцами акватории. Совсем крохотный, но дело ведь не в нем, а в том, что он означает. На четвертом портрете карма изобразила совсем молодого парня, практически курсанта, уверенного, что если он будет хмурить брови и втягивать щеки, то это произведет на правонарушителей неизгладимое впечатление. Так оно в каком-то смысле было. «Младший сержант галлополиции Алекс Моррисон, патрульное судно «Акита», по всей форме доложился полицейский. «Кто вы и с какой целью находитесь в уверенном мне секторе?» «Мы — терраформаторы, приглашенные владельцем этой планетной системы», — с вызовом сообщила Лиза. «А остальные — какие-то хулиганы, которые мешают нам работать». Патрульный выкрутил настройки щек и бровей на максимум и потребовал. «В таком случае предлагаю всем немедленно разойтись, иначе я буду вынужден вас арестовать». Хулиганы напряженно вперились в лидары, не сомневаясь, что вслед за корветом вот-вот подтянется дивизион его коллег-полицейских, эскадра ГБР и флотилия Федерации. Но корвет остался в гордом одиночестве. Айзек для верности выждал еще пару минут и вежливо осведомился. «Ви это прилетели нас пошутить или таки дурак?» Патрульный и сам уже склонялся ко второму варианту, но отступать было некуда. За убегающим котом собаки погонятся и разорвут его в клочья, вернее, чем нагло прущего навстречу. «Вы нарушаете законы Федерации. Если у вас имеются претензии к данным субъектам, то вы обязаны обратиться в правоохранительные органы, подать заявление, предъявить документы, подтверждающие изложенные в нем сведения, по факту чего мы проведем расследование и передадим дело в суд». Похоже, Акиту спасало только то, что все стороны конфликта были уверены, кто-нибудь в нее и так сейчас пальнет. «Как бизнесмен бизнесмену», — обратился Айзек к Змеелюду. «Что вы думаете за небольшой совместный проект? А дальше будем смотреть на ситуацию на бирже». «Они же сейчас все передерутся», — трагически прошептала Ивета. Кай быстренько обсчитал несколько вариантов боя. По самому оптимистичному сценарию, если офшуры объединятся со змеелюдами, уцелеет не больше 36% вступивших в бой кораблей. Если же все сцепятся со всеми, то прогноз еще хуже. «Так, может, просто подождем, пока они друг друга замочат?» — с надеждой предположила Молли. Лиза решительно отключила микрофон и повернулась спиной к терминалу. Прочие участники видеоконференции продолжали упоенно дискутировать друг с другом, не обращая внимания на затягивающееся молчание базы. Да и вообще, кого интересует мнение медведя о дележке его шкуры? «Или сделаем так, чтобы им стало незачем драться. Нет артефакта — нет проблем». «А если он все-таки рванет?» — пискнула Молли. «Не рванет», — уверенно сказала Лиза. «Кай с папой 100 раз все проверили. Таймер был только для подстраховки. Мы же рассчитывали, что база уцелеет, и мы на нее вернемся». Кай с Хрущевым тоскливо переглянулись. Так красиво их крайними еще не делали. «Ну что, покажем им, на что способны?» Лиза тут же подняла руку, голосуя «за». Хэл сделал глубокий вдох, выдох, кивнул и первым к ней присоединился. А за ним Майкл, Лиса, Иветта, Натан и Хрущак. «Кай?» Лиза, непонимающе, уставилась на друга, задумчиво треплющего по голове подбежавшего к нему пса. Морда у добермана была какая-то грустная. Он с тревогой заглядывал хозяину в глаза. «Конечно». Киборг выпрямился и замкнул чистокол рук. «Просто отвлекся на кое-какие расчеты». «Ты точно ничего не хочешь добавить?» — подозрительно уточнила подруга. «Я тебя люблю». «Нет». Кай посмотрел на Хрущака, понял, что тот понял, и твердо сказал. «Врубайте».